Глава первая. «Твари! Да сколько вас здесь?» Я оказался в ловушке, пытаясь выбраться из лабиринта залов, встречаясь то с одним, то с другим противником. Они перли просто как сумасшедшие, хотя система уже официально объявила об окончании этого увлекательного, мать его, мероприятия. «Вы нанесли критический удар. 118 урона. Страж Тишины и Исай из клана Королевства Болота 18 уровня погибает». Эти ящерицы — повернутые шизики. То трехсоставные имена клана для каждого соклановца придумывают, то, как эти, уже десяток стражей тишины из клана Королевства Болота уничтожил. Сильные гады. Но не для меня. А вот то, что мана на исходе даже в кристаллах, и я вынужден чисто физикой сражаться, полагаясь на доспехи и лишь изредка швыряя магические заклинания в других магов, что мешают вырваться наружу, очень плохо. Но не критично. Намного критичнее то, что этот бледнолицый ублюдок применил не просто абы какое заклинание, а чрезвычайно мощное сдерживающее заклинание, которое явно имело секрет, так как вырваться из него я смог лишь когда выпустил наружу божественность, которая сама не сразу уничтожила цепи и те сковывающие мои движения эффекты от системы. И теперь у меня даже божественности для насыщения жетона Аида и путешествия к своему гуру-советчику нет. Порталы. Они ведь на любой континент могут увести. Я, конечно, сразу увидел изменившуюся линию своим уцелевшим глазом, что появилось после их перемещения. Да и отметка от Шааши имеется. Хотя она деактивирована. Слишком большое расстояние. Но ничего. Если мои чувства меня не обманывают, то отметка эта меня едва заметно привлекает, подсказывая, в какой стране отмеченный бледнолицый ублюдок жопу отсиживает. Вот тебе и родственничек уварен. Но зачем было нестись, сломя голову, не дожидаясь меня? Бесит! Вы нанесли критический удар. 210 урона. Ядовитый малайск 17 уровня погибает. Жуки и сраные. Облепили весь коридор и прыгают, как блохи, на все, что движется. Мрази! «Огненный щит!» Сообщения вновь посыпались, как и жуки с потолка. «Хотите убежать? Хрен вам мудни! Нечего лезть, куда не просят, и нападать на кого не следует!» «Божественность?» «Знаю лишь один способ ее восстановления, помимо простого ожидания. Убийство!» «Частички душ захватываются мной, и словно крупицы кофе перемалываются в чистую божественность после подарка ушедшего. Надо ускориться, пока все из этого замка не разбежались. Правда, они и не пытались покинуть это проклятое место. Крушились черепа, ломались кости. Коридор за коридором утопал то в крови, то в слизи, то в пыли и в прахе развеявшихся мертвецов. Для каждой твари у меня находилось кое-что особенное, что позволяло отправиться на тот свет с чистой совестью. Они делали все, что могли, сражаясь в этой безумной мясорубке всех против всех. Увы. Этого стало слишком мало с тех самых пор, как я ступил на это поле битвы. Получен 31 уровень. Получено 1 очко характеристик. Источник плюс 1. И второе свободное тоже в источник. Мана. Как же мне не хватает маны. Словно наркотик. Чем больше ее получаешь, тем больше хочется. Когда есть 1-2 заклинания, не так уж и сильно она нужна. А вот когда у тебя десяток способностей, а ты можешь активировать единовременно не больше половины, а у меня их куда как больше десятка, между прочим. И даже быстрое восстановление маны за счет прокачанных способностей мне не помогает. В ситуациях, как это, враги вылазят куда быстрее, чем мана поглощается телом. Получено 765 опыта. Получено 6354 опыта. Нанесено увечье. Получена легендарная шкатулка. Вы получили 16 единиц урона. Еще и глаз один не работает. Тяжеловато сходу привыкнуть к наличию слепой зоны, да и дистанция для атаки хуже теперь ощущается. Наконец-то холл! Здесь рубилово шло полным ходом. И я впервые с момента проникновения в замок заметил людей. Они пытались пробиться к выходу, теснимые со всех сторон. Тараном побежал в их сторону, попутно награждая с одной стороны ударами молота, а с другой — меча, всех, кто только подходил на дистанцию атаки. «Еще один!» — приняли меня за врага. Я на мгновение отменил действие маски и крикнул. «Я с вами!» и со всей дури влетел в рыцаря смерти, сминая как консервную банку его нагрудные доспехи и отправляя в полет к ближайшей каменной колонне. Рядом бушевал какой-то костяной кадавр, устремляясь к потенциальным союзникам. Но закованная в стальные латы низкорослая девчушка рявкнула, отправив в здоровяка заклинание, от которого кости монстра разметало в разные стороны. «Отлично! Не дохляки какие-то!» «К выходу! Мне нужно место!» — крикнул я и выступил живым тараном, пробиваясь через многочисленных беснующихся тварей, практически перестав уворачиваться от атак. «Быстрее будет принять удар и контратаковать, сметая врага с моего пути. Броня моя все еще крепка, кожа усилена, и здоровье в резерве уйма». «Колонна трещит! Обвал!» «Вот этого дерьма мне еще не хватало!» Отпуская рукоять молота, позволяя ему повиснуть на ремешке. Раскручиваю его, устремляясь вперед и меняя меч Дариана на щит пастуха. Меню выбора. Так. Вперед! Я шлепнул по ляжке бычару и спрятал щит обратно в мешок Суурта. Как же хорошо, что мешок имеет свой интерфейс и позволяет мне при минимуме манипуляций доставать и прятать нужные артефакты. Бычара понесся вперед, пробивая нам путь к вратам, в то время как все вокруг задрожало, и камни начали падать уже не мелкими одиночками, а целыми гроздьями. «Вперед! Ускорьтесь!» — рявкнул я, раскручивая молот и сокрушительными ударами отшвыривая в стороны всех вокруг. Бычара протаранил какого-то полутролля-полумопса, и тот влетел в одну из колонн, добивая и без того изувеченную многострадальную конструкцию. Треск, и первые булыжники рухнули прямо за спиной быка. Колонна надломилась и стала заваливаться прямо на нас. «Лес смерти! Щит!» Моментально сориентировался я, прикрывая проход, за которым уже маячила арка входа. Позади тоже начали падать колонны, не выдержавшие накала битвы, магии и времени. Замок доживал свои последние мгновения. Проскочил последний из людей, и я прошмыгнул следом, утягивая магический щит за собой. Лоза хоть и усилилась, но долго не продержалась, и, надломившись, оказалась похороненной под градом камней. «Вырвались! Ура! Герыч, я тебя убью, когда мы домой вернемся!» Радостно воскликнула Крикунья, обращаясь к магу отряда, но я не разделял ее радости, да и остальные тоже. За спиной дообрушился проход, и тройка странных существ с четырьмя гибкими отростками вместо рук постарались проткнуть меня зажатыми в них кинжалами, протискиваясь наружу вслед за нами. Напрасно. Еще три души отправятся в иной мир, поделившись со мной своей силой. Все. Позади нас прохода нет. Осталась лишь внутренняя часть двора замка, усеянная тысячами трупов, раненых и все еще живых безумцев. Вот только, судя по всему, веселье заканчиваться не планирует. Смотровая башня опасно накренилась, но... О том, что это башня, я знал лишь потому, что ранее видел ее. Сейчас же это была огромная шишка у полуразрушенной стены замка, на которой, словно гроздь винограда, висели тысячи и тысячи бронированных жучар. «Эй, чего вы все замолчали? Куда вы смотрите? Я же низкая, подсадите кто-нибудь! Ну!» Настоятельно требовала Крикунья, не имея возможности протиснуться между стоящими плотным строем бойцами. «Эти твари минимум 15 уровня. Их панцирь крепче, чем у черепахи. Хрен убьешь. Надо валить», — подытожил кто-то из более мудрых представителей моей расы. «Эй, мужик, спасибо за помощь. Мы из клана Штормового Ветра, что в монастыре Чернограй расположился. И мы у тебя в долгу», — заявил его сосед. Судя по посоху, тот самый маг группы. «Давай с нами. Справа вроде как меньше врагов. «Давай с нами! Справа вроде как меньше врагов, только костяки низкорослые!» Указал мечом еще один в упомянутом направлении. «Осторожнее! Они довольно грамотно сражаются, не как тупоголовые скелеты!» Вставил кто-то 5 копеек, с трудом отдышавшись после предыдущего спринта. Ему явно не хватает выносливости. «Но их мало. Слева ящеров тьма. Они там с драурами и прочими тварями рубятся!» Настаивал предложивший план. «А ты куда?» — обратилась ко мне коротышка Крикунья. «Убивать. В сторону альвисов идите. Гномов нежити. Сейчас попробую с ними договориться». В руки мои лег меч Дариана. С запястья выбралась из-под доспехов цепочка. Я прыгнул вперед и оказался на развалинах какой-то каменной постройки. Теплая и приторно-сладкая жидкость отправилась в желудок и принялась насыщать тело маной. зелий все меньше. Клубы тьмы вихрем окутали мое начавшее подниматься вверх тело. Щиты прикрыли от дебильных лучников и магов, что выбрали высунувшегося меня в качестве цели. «Альвисы!» — заговорил я на их языке. «На правах правителя Варикейна и являясь названным братом правителя Первой горы, царя Вурферта Шипастого, я призываю вас в час битвы к исполнению долга и спасению собственных жизней вместе с нашими союзниками, людьми! Покиньте это проклятое место и найдите свою гору, либо присоединяйтесь ко мне!» О моем праве стать императором Альвии с учетом всего произошедшего решил сходу не рассказывать. Да и уши за спиной развесили. Вдруг кто-то знает этот язык. «Мы подданные Третьей горы!» — закричал мне Альвис. «И слова других царей нам не указ! Но ты прав! Пора покинуть это проклятое место! Пора найти свою гору! Людей атаковать не будем, если они не нападут на нас!» Дал мне слово Альвис по имени Гавархон, лидер отряда 16 уровня. Слабовато, как для собравшихся тут стай. Но командные действия сделали их едва ли не самой боеспособной и живучей группой. Я вернулся к людям, что, охреневая, смотрели на меня, и передал вкратце наш разговор и договоренность. «Ты ж маг. Возьми вот за помощь три зелья. Все, что есть. У меня магическое истощение. Я посохом сейчас разве что как дубиной шибануть могу». Сказал и протянул мне склянки в знак признательности человек. Я не стал отказываться. «Не до этого. Ждите минуту или две, но если башня упадет, то сразу валите к стене». Я вытащил лук из мешка Суурта и начал отстреливать всех придурков, что решали приблизиться к нам. «Может, с нами?» Я покачал головой, понимая, что провал Сарин произошел лишь по одной причине — моей слабости. Заигрался в стратега. Здорово отдохнул на переговорах. Расслабился. И получил наказание. «Я отвлеку их. Возможно, они начнут бежать отсюда, но я надеюсь, вы успеете выбраться раньше». «Как тебя зовут-то, герой?» Протягивая мне грушу, поинтересовался еще один. «Духовная груша. Как сладок этот вкус. Как блаженно мгновение насыщения моего источника, восстановления моей силы. Не зря. Ох, не зря я считаю, что магия и власть делают из людей наркоманов. Магия в этом мире — синоним власти. И оба этих понятия вызывают привыкание». «Ха-ха, так меня еще не называли», — усмехнулся я и убрал маску, дав прочесть мои статусы и имя. «Аид, 31-й? Офигеть! Это сколько ты убил? Там ведь каждый уровень сумасшедший прирост по количеству необходимого опыта». «Много, и скоро убью еще больше». Башня начала крениться, и через пару секунд была готова упасть, добавив к полю боя несколько тысяч странных насекомых. «Пора! Валите! Если вдруг выживете, и к вам придет дипломат или еще кто из города Порта, представитель Империума, соглашайтесь. Мы строим Империю, и те, кто не будет согласен с нашими идеями, ожидает примерно вот это». Я взял разбег и отправился навстречу падающей башне с тысячей жуков. Голову мою покрыл старый добрый шлем магистра исчезнувшего ордена, дающий мне ауру желанной цели. «Ну давайте, сукины дети, бейтесь со мной! Бейтесь со мной!» — повторил я вслух, громогласно разливаясь провокационной фразой, что насытилась магией архивестника. Я оказался на обломке высокой колонны, что поддерживало когда-то стоящее здесь здание. Теперь лишь груда камней да десяток трупов покрывали эту землю. Тысячи глоток ответили мне. Тысячи глаз скосились на меня. Тысячи тел побежали ко мне. «Отныне это моя земля! На колени или умрите!» Репутация среди высших сущностей плюс один. Репутация среди альвесов плюс один. Репутация среди релокантов земли плюс один. Десятки стрел и заклинаний полетели в меня, врезаясь в остатки щита. Кинжал. Быстрый взмах в сторону уцелевшего глаза. «Пусть начнется буря, что пожнет свой кровавый урожай!» Ударил ледяной ветер, и резко упала температура. Земля в мгновение ока покрылась снегом, а небо заполонили падающие снежинки, что убивали видимость. «Хищный лес, тебе предстоит слишком много работы, а посему усиление тьмы, укрепление тьмы, духовный удар, связь темных искусств». Соединил я то, о чем тайно мечтал. Наконец-то представился подходящий случай. Молнией промчался высоко в небе Аракхи. На мгновение наши взгляды встретились, и я попросил его прикрыть людей. Они сильные, и если выживут, то помогут разнести молву. Слухи. Сарафанное радио — лучшая реклама. Она поможет мне подчинить Холмогорье. Поможет избежать ненужных смертей и осад. Сэкономит время. Я надеюсь. Дебилам, что примут это как призыв к сопротивлению появлению нового гегемона в этом мире, я не завидую. Мана! Не сдержал я болезненный психологический удар от резко опустевшего источника. Если бы не способность, позволяющая в подобных случаях восстановить 20% от запаса, я бы, вполне вероятно, получил магическую травму. Зелья. Некогда резервы жалеть. Наберу трофеями на поле боя после победы. Меня все еще потряхивало. Не то от разрастающегося передо мной ледяного Игдрасиля, не то от скачков маны в источнике. Дерево, ставшее исполиным охотником сотни ветвей, превратившихся в дикие побеги, уже начало свою жатву, в первую очередь хватая и давя до хруста панцири жуков. Через несколько секунд хруст прекратился, так как лоза нашла более простой способ убийства странных тварей. Она проникала через разного рода природные отверстия внутрь панциря и просто уничтожала жучар изнутри, оставляя мне системные материалы в виде их панцирей. Шквал сообщений обрушился на меня. Я их полностью отключил и сосредоточился на медитации и поддержании баланса маны. Предел дальности посадки растений оказался довольно сильно увеличен. Усиление тьмы ли так повлияло или еще что-то, не знаю. Нужны эксперименты. Но это самая объективная и адекватная причина. В любом случае, я в восторге от результата. Растение за 2 минуты заполонило практически все внутреннее пространство двора замка. Центральная его часть, вплоть до стен и упавшей башни, находилась еще и во власти ледяной стихии. Я наконец-то нашел баланс маны и прекратил пить зелье. Осталось последнее на ману. Дальше будут лишь зелья полного восстановления. Духовный удар. С учетом количества тварей вокруг, я мог смело хвалить себя и называть умным человеком. Одна короткая ментальная установка позволила сократить расход 10 000 единиц маны. Приказ атаковать духовным ударом только призраков и подобных им существ. Их было мало, и, скорее всего, они уже все сдохли. А вот других врагов все еще месили, перемалывали, душили и раздирали на части мои хищные лозы. И добавлять к ним столь прожорливые на ману атаки было бы глупостью. И без того уничтожают налево и направо. А кого не уничтожают, добьем ручками. Я вооружился луком, стрелами, снова врубил уведомления и под своим крайне отличным и теплым балахоном отправился в сторону наиболее громких и жестоких сражений. Один. Второй. Третий. Одиночки сильны, но умирают под градом атак рано или поздно. С теми, кто умело сражается группой, чуть сложнее. Приходится сперва одного убивать, затем второго. И так до тех пор, пока их количество не сведется к нулю. Добрался до стены, запрыгнул на нее и увидел, как во все стороны убегает мой несостоявшийся опыт. Хотя некоторые слишком медленные. Нанесен критический удар. 76 урона. Заир Гудир шестилапый 17 уровня погибает. Стрелы закончились. Дальше только маной. Хотя... Нанесен удар. 36 урона. Мой кулак тоже оружие! Впечатал я сталь перчатки в жуткую тварь, что просто не должна была существовать в этом мире. Да и в других тоже. Синий летающий глазастый шар с огромным ртом, что так и не сломался под атакой десятка лос. Шар грехопадения 15 уровня погибает. Еще несколько уведомлений появились передо мной, и далее их частота стала падать. А еще через минуту на территории руин замка не осталось никого, кто мог бы мне помешать обдумать дальнейшие действия. Не откладывая все в долгий ящик, решил отправиться к ушедшему. Если он может хоть чем-то помочь, он поможет. Лут бы собрать, пока падальщики не налетели. Подумал я, смотря на затухающую бурю и прикрывая свой уцелевший глаз. Но Арен важнее. «Не подпускай никого, братишка!» «Тебе бы только пожрать!» Покачал я головой и оставил вопрос прожорливого птицы без ответа. Сила бога наполнила жетон. Тьма скрыла меня и, переместив, вытолкнула в место, где мне временами очень даже рады. «Ушедший! У нас проблемы!»